Отгоняю мысли о фигуре сплетницы и что с этой фигурой нужно сделать, ведь она ясно дала понять, что сделает что угодно. И это что угодно почему-то не включало в себя изучение ядерной физики или коллекционирование марок. Нет, это было очень однозначное что угодно. Я встаю под душ и подставляю лицо тугим струям горячей воды. Хорошо, что у меня такие густые волосы, сок стек по ним и не попал на насекомых. Липкий сок может представлять реальную опасность для них, он перекрывает доступ кислорода, пришлось бы командовать им очищать друг друга, или мыть, или утилизировать. Струи стекают вниз по телу, я словно бы не просто смываю с себя остатки липкого виноградного сока, но очищаюсь полностью, сбрасывая с себя прошлое и освобождаясь для будущего. Словно бабочка из кокона, думаю я, подходящая ко мне метафора, вот только не бабочка, скорее оса. Скорпион, тарантул, новая, сильная Тейлор, или как там меня назвала эта излишне фигуристая сплетница, Леди Баг, при воспоминании, как она стояла передо мной на коленях, склонив голову, что-то приятно потянуло меня внизу живота, я опустила голову и посмотрела вниз, даже так, Тейлор, что же я переключаю поток теплой воды на гибкий шланг и регулирую поток, время у меня еще есть, а напряжение следует сбросить, когда я выхожу из душа, все уже готово. Насекомые не могут повернуть кран в ванной, но подобрать одежду, вытащить несколько купюр из тайника и даже попытаться сделать тосты, ну, хорошо, с тостами у них не получилось. Крупные жуки оказались достаточно сильными, чтобы донести тосты до тостера, а потом что-то пошло не так, я уже не говорю о джеме. Ну и ладно, поем в кафешке, переодеваюсь, выпиваю чашку чая, кладу в карман деньги из тех, что сплетница оставила, как твоя доля, Леди Баг. Надо купить новую одежду, пройтись по магазинчикам, хорошо покушать и, может быть, прикупить парочку пиццы пива, отцу на вечер. Пиво не продают подросткам, но я достаточно высокая и если сделать лицо поуверенней, то прокатит. Кроме того, мне бы и самой не помещало выпить. В конце концов, я сейчас ветеран боевых действий с посттравматическим синдромом. Я решительно шагаю в сторону набережной, местной туристической достопримечательности. Единственное место в Брактон-Бэй, где поддерживался относительный порядок, работали магазины со стеклянными витринами и уличные кафе. В остальных частях города стеклянные витрины тоже были, но если присмотреться, то можно было увидеть либо решетку, которая опускалась сверху, либо армированные рольставни. Ну и кафе они никогда не располагали столики на улице, во избежание инцидентов. Да никто и не стал бы сидеть за столиком, попивая кофе где-нибудь в доках. В зависимости от территории можно было привлечь нежелательное внимание какой-нибудь банды, так что в остальной части города столики в кафе были только внутри зданий. Но набережная – это совсем другое дело. Тут постоянно проходили патрули стражей, а то и кого-то из СКП. Периодически пролетали кейпы новой волны, проезжал оружейник или мисс ополчения, не говоря уже о прочих. Это в свою очередь привлекало приезжих и местных. Самое безопасное место в городе, где есть не нулевая вероятность встретиться с каким-нибудь кипом. Неудивительно, что сюда люди тянутся. Едва оказавшись на набережной, я направляюсь в кафе, в хорошее кафе, с качественной кухней и высокими санитарными стандартами. Уж поверьте, человек, который может воспринимать чувства от всех насекомых вокруг, отличит такое кафе от прочих. Тепло, обилие пищи и мест, где недостает швабра, превращает любое заведение общественного питания в дом родной для многих из насекомых и не только. Потому кафе, в котором этих насекомых мало, где нет запаха прогорклого жира и грязи по углам на кухне, выделяется сразу же. Это для всех остальных нет разницы, они видят зал с расставленными столиками и уж в зале все чисто. Зайти на кухню и заглянуть под плиту, провести пальцами по верхним полкам и шкафам, сосчитать количество тараканов под перекрытиями, никто такого делать не будет. И будь я человеком брезгливым, я бы не стала есть даже в лучшей кафешке, и вообще до конца дней готовила бы для себя самостоятельно. Однако говорят, что люди, которые уважают демократию и любят колбасу, не должны видеть, как готовится то и другое. Сажусь за столик и ко мне тут же спешит официантка, улыбчивая девушка в белом фартуке и с кокетливой шапочкой на голове. Ее волосы заколоты назад, а в ушах болтаются сережки в виде двух маленьких парусников. «Добрый день», — говорит она и улыбается, кладет на стол меню. «Пожалуйста, выбирайте. Позовете меня, когда?» «Добрый день и вам. Я сделаю заказ сразу же». Мне французский грибной суп с сухариками и стейк с картофелем по-деревенски. Зеленый чай в чайнике. Говорю я, не открывая меню. Мои насекомые говорят о том, что мясо для стейка только что прибыло и что он едва охлажденное, как и положено. Стейк. Кивает она. Какой прожарки предпочитаете? Медиум. Она кивает и удаляется, а я думаю о том, как же давно никто мне так открыто не улыбался. Качаю головой и хмыкаю. Дожили. Тейлор, это же простая вежливость. Краем глаза замечаю девушку, которая сидит у окна. Она тоже улыбается мне. Красивая. Золотые волосы, прямой нос, чуть пухловатые губы. Стоп. Эти губы. Глаза у меня расширяются, а девушка довольно кивает мне. Встает со своего места, подходит к моему столику. «Здесь не занято?» – спрашивает она и улыбается. «Я могу присоединиться к вам?» «Конечно», – говорю я и откидываюсь назад, глядя, как самодовольная сплетница занимает свое место напротив. Я не могла ошибиться, из-под маски были видны ее губы, но даже не губы, а то, как она кривит их в усмешке, вот что выдает ее с головой. «Позвольте представиться, меня зовут Лиза», — говорит она, — «и я в Брактон-Бей недавно, но мне у вас нравится, здесь можно найти столько новых знакомых, еще бы тебе не нравилось», — ворчу я, закатывая глаза. «Тебе тут как маслом намазано. Вот какова вероятность. Очень высокая, знаешь ли», — отвечает та. «Это единственная приличная кафешка на всю набережную. Владелец очень строго относится к чистоте и санитарным стандартам, из-за этого цены выше и оно не пользуется такой уж популярностью. А моя способность вполне может сказать мне, какой именно кусочек из салата упал на пол и был подобран прямо руками, сколько волосков в супе и что именно делал повар в туалете этими самыми руками и волосами». Звучит отвратительно. Замечаю я, изучая Лизу-сплетницу. «Сегодня я себя контролирую, потому насекомые вокруг и мой отряд омега в моих волосах даже не дрогнули». «Ну, у каждого свои стандарты», — пожимает она плечами. «Я так понимаю, что ты тут именно из-за них. Не знаю как, но ты выяснила, что здесь прилично кормят и не поднимают еду с грязного пола. Когда я выхожу в город, то всегда сажусь пообедать именно тут. Наша встреча была предопределена судьбой. Не знаю такого кипа», — сухо отвечаю я, «но выражаю крайнее неудовольствие тем, что ты меня узнала, да еще и приперлась за мой столик, чтобы сказать об этом». «Послушай, незнакомка», — говорит Лиза-сплетница, — «пойми одну простую вещь. Я узнала тебя, как только ты появилась в дверях. Поза, движение, антропологические данные, то, как движутся твои волосы, там же у тебя ядовитые насекомые. Да, ты на меня жуть нагоняешь, честно. Ну так вот, я узнала тебя сразу и могла бы промолчать. Тогда у меня было бы нечестное преимущество, я бы знала твою гражданскую ипостась, а ты мою, нет. Я решила, что это неправильно. Пусть мы и встретились случайно, но лучше, если между нами не будет недосказанности. Теперь ты знаешь, кто я такая. Хм, в этом есть свой смысл. Признаю я, действительно, что мешало ей промолчать, просто уйти отсюда. С ее способностями, она наверняка даже номер моей социальной страховки знает, просто увидев мое лицо. Уж найти меня в городе такой, как она, не представит сложности. И разве я не решила обзаводиться союзниками? Разве не реагировала так остро на простую улыбку официантки? И там, в душе, я ведь думала о ней. Черт, черт, она же читает мысли. Я поспешно отвожу от нее взгляд в сторону, чувствуя, как краснеют мои щеки. «Я не читаю мысли», — говорит она насмешливо. «Моя сила — это что-то вроде Шерлока Холмса на стероидах. Но то, что я тебе нравлюсь, уже хорошо. Это значит, что ты больше не собираешься отравить меня своими муравьиными матками, а потом дать сожрать мое тело миллионам мушиных личинок. По крайней мере, не раньше, чем ты им воспользуешься». «Воспользуюсь». Некоторое время до меня не доходит, но потом я прямо чувствую, как густо краснею. «Конечно, ты всегда можешь меня изнасиловать», — весело говорит она, — «но это не твой путь, нет, ты у нас, крестоносец в этом плане. Я сама должна пасть в твои объятия, какой коварный план. И чтобы предотвратить неизбежные цветы, конфеты и стихи, могу сразу сказать, что это не подействует. Мы с тобой разные, и я ничего не смогу поделать с собой, однако не все так безнадежно. Незнакомка, меня зовут Тейлор, но ты, конечно, это уже знаешь. Приятно познакомиться, Тейлор. Ну так как, ты спасешь меня, барышня в опасности, это ни черта не фигурально выражаясь. Действительно в опасности». Лиза-сплетница отбрасывает в сторону насмешливый тон и все свои улыбочки, Она предельно серьезна. «Я знаю, что прошу многого», — говорит она, — «но я в отчаянии. Мне нужна твоя помощь, и я готова на все, лишь бы привлечь тебя на свою сторону. Все, что ты хочешь. У меня есть доступ к деньгам, это серьезные деньги, миллионы долларов. Ну и, конечно, моя благодарность, выраженная так, как тебе этого захочется. Я бы могла врать тебе, могла сделать вид, что увлечена тобой, могла бы выставить так, что ты сама бросилась спасать меня. Но такое сотрудничество обречено на провал. С тобой так нельзя. С тобой или говорить всю правду, или молчать. Ты мне и правда нравишься, Лиза, отвечаю я, взяв себя в руки. Глупо отрицать, она читает меня, отрицание ослабит мою позицию. Это очевидно. Тейлор, или это уже мои собственные предпочтения, неважно. Сейчас, неважно. Ты мне нравишься, но встревать в разборки между кипами я не буду, говорю я. Если у тебя тяжелое положение, я могу помочь советом, но не более. Советом и добрым словом. Встревать в драку я не собираюсь. Спасибо. Улыбка возвращается на ее лицо. А я так боялась, что ты мне откажешь. Что? Я же ей отказала. Совет и доброе слово, Тейлор, этого более чем достаточно, говорит она, наклоняя голову. Мне давно никто не предлагал и такого. Что ты себе заказала? Глава 9. Возле дома меня уже ждали. Полицейская машина, бело-синие цвета, мигалка на крыше, надпись на борту 241 ББПД, Брактон Бей, полицейский департамент. В машине двое человек. Кроме двух человек в полицейском автомобиле еще было 7 обычных домашних мух, несколько москитов, пару десятков муравьев и даже стрекоза, которая каким-то образом очутилась под капотом. Через чувство насекомых я знала, что один из полицейских пахнет дешевым табаком и перегаром, который он тщательно скрывает, пережевывая ментоловую жевательную резинку. Второй пах дезодорантом, мылом и каким-то женским запахом. Духи? Нет, помада, легкие следы на воротничке. Все-таки обычные домашние мухи могут учуять запах пищи за несколько сотен метров, а значит, они разбираются и в прочих запахах. Для них все несъедобное не представляет интереса, однако различить один запах от другого на большом расстоянии для них не составит труда. Продолжая действовать в рамках парадигмы «иду на вы», я выхожу из-за угла и спокойно направляюсь к своему дому. В руках пакеты с покупками, в конце концов я вышла, чтобы купить себе новую одежду, а не для того, чтобы в кафешке со сплетницей зависать. И несмотря на то, что меня привлекают умные и фигуристые девушки, независимо от цвета волос, с ней мне не по пути, ну ее в пень. Много, много непокою принесет она с собой, а у меня и своих проблем хватает. Вон, в машине мистер Перегар и мистер Любовничек зашевелились. Подхожу к своему дому, краем глаза и восприятием через рой вижу, как открываются двери в полицейской машине, открываю дверь и захожу внутрь. Слышу окрик: «Мисс, погодите, мы хотели с вами поговорить». Не обращаю внимания. Прохожу внутрь, оставляя пакеты с покупками на кресле. Мне надо бы переодеться. Стук в дверь. Вздыхаю и подхожу к двери. «Кто там?» — спрашиваю я, не заглядывая в глазок. «Я знаю, кто там. Восприятие роя дает мне объемную картинку и даже запахи. Так что я совершенно точно знаю, что долбится в дверь мистер Перегар, а его друг, мистер Любовничек, стоит рядом и нервно кусает губу. Судя по всему, у полицейского департамента Брактон-Бей нет других дел, кроме как возле моего дома стоять. Неужели все преступления раскрыли? Это полиция. Тейлор Хеберт, откройте дверь, нам нужно поговорить». Голос у мистера Перегара как раз именно такой, какой я себе и представляла, хриплый и низкий. Наверняка еще и курит без перерыва. «А сколько вас там?» — задаю я вопрос. Не то, чтобы мне вот прямо охота полицейских как тигра за усы подергать, но сдержаться я тоже не могу. Такая возможность и не пошутить по этому поводу. Зачем тогда жить, если не наслаждаться жизнью? И нас двое, но... Начинает было мистер Перегар, но я перебиваю его. «Ну вот и поговорите друг с другом». Наступает короткая пауза, в течение которой я просто корчусь от пробирающего меня смеха. Нет, ну правда, смешно же. Полицейские не разделяют моего чувства юмора, и стук в дверь возобновляется. «Мисс, это полиция. Немедленно откройте дверь», — рычит мистер Перегар, у которого, судя по всему, пузырьки страсти бурлят где-то совсем на поверхности. Я вздыхаю, накладываю на дверь цепочку и проворачиваю замок. Приоткрываю дверь на 5 сантиметров, в открытую щель мистер Перегар тут же ставит ботинок. Ботинок не влезает, цель удерживает дверь от того, чтобы распахнуться настежь. «Мисс, откройте дверь, нам нужно поговорить, я уже слышала. Для начала я хочу увидеть ваши полицейские значки и было бы неплохо представиться», — говорю я твердым голосом. «Полицейские заведомо недооценивают меня, обычный паттерн в обращении с подростками, давить на них, сперва как следует запугать, а потом, придет добрый дядя полицейский и уж ему-то можно все рассказать. Однако мне в любом случае предстоит конфронтация с ними, так что я начинаю с повышения ставок, в том числе и для того, чтобы эти бравые ребята следовали своим же процедурам. Вот мой полицейский жетон и удостоверение личности. Я, патрульный Харрисон и...» «Погоди, Харрисон, дальше я сам», — встревает в разговор мистер Любовничек и отстраняет патрульного Харрисона, мистера Перегара, от двери. «Вот и мое удостоверение, мисс, я детектив Краллен», — демонстрирует документ он. «У нас к вам пара вопросов. Не могли бы вы проехать с нами в полицейский участок и ответить на них?» «Очень приятно, детектив Краллен, патрульный Харрис. Я, Тейлор Хеберт, к сожалению, в настоящее время являюсь несовершеннолетней, а потому не могу ответить на вопросы в отсутствие моего опекуна и квалифицированной юридической помощи. Моего отца сейчас нет дома, он на работе. Также сейчас у меня нет адвоката или юриста, который мог бы присутствовать на допросе. Потому я не могу поехать с вами в полицейский участок». «Послушайте, мисс Хеберт, это не допрос, вам не нужен адвокат. Вы просто ответите на пару вопросов и будете свободны», — говорит детектив со следами губной помады на воротничке. В отличие от патрульного, он надет в обычный твидовый пиджак, белую рубашку и джинсы. Так и не скажешь, что коп, хотя пушка под мышкой и жетон на поясе выдают его. «То есть вы хотите сказать, что это будет просто беседа, а не допрос, и у меня нет ни статуса свидетеля, ни статуса обвиняемого?» — задаю встречный вопрос я. «Да, именно это я и хотел сказать», — кивает детектив. «Никаких последствий. Просто проехать с нами в участок. 20 минут и мы отпустим вас домой. В таком случае я отказываюсь от такой чести», — говорю я и с удовольствием вижу, как глаза детектива Краллена сужаются. «Что? Но почему?» — спрашивает он, совладав с самим собой. «Это же, какой смысл? Я не сильно люблю беседовать с незнакомыми мужчинами. Кроме того, вы мне не нравитесь. Ни вы, ни ваш напарник, мисс. Вы переходите все границы. Разве? Это я стою у вас на пороге дома и пытаюсь просунуть ботинок в щель? Вы нарушаете границы частной собственности моей семьи. Вы пытаетесь увести меня неизвестно куда без всяких на то оснований. Или вы поедете с нами по-хорошему, или... Что вы сделаете? Выбьете дверь, увезете меня силой? У вас есть ордер на арест, может быть, ордер на обыск? Послушайте, мисс Хеберт, в этом нет необходимости. Все, что нам нужно, это опросить вас по поводу инцидента в вашей школе. И если вы не будете сотрудничать, то я боюсь, что вам придется столкнуться с последствиями, вплоть до колонии для несовершеннолетних. Послушайте, детектив Краллен, Джеймс Краллен, детектив, как вас там? Давайте так, вы делайте то, что вы должны, а я буду делать то, что должна делать я. Хорошо, и уберите уже ногу, я хочу закрыть дверь. Я опускаю глаза на его ботинок в дверной щели. Ботинок начищен до блеска, как и ожидалось от мистера Любовничка. Вот у патрульного Харриса его форменные ботинки в пыли, стоптанные, выглядят не очень. Но у детектива Краллена даже не ботинки, а туфли, модного фасона с темновато-красным отливом. «Хорошо», — говорит он, — «откройте дверь, и мы можем поговорить с вами в вашем доме. Вы же не хотите, чтобы все соседи видели эту сцену и полицейские автомобили у вашего дома? Данная сцена характеризует не меня и мою семью, а вас. Кроме того, мне плевать, можете стоять там хоть до завтра. Я оставлю дверь открытой на цепочке, ведь мне нечего опасаться, когда два полицейских охраняют ее, верно? Вряд ли вы что-то украдете, хотя я не уверена в вас, детектив». Вот патрульный Харрис оставляет впечатление честного человека, говорю я и с удовольствием созерцаю, как лицо мистера Любовничка начинает приобретать багровый оттенок. «Это еще почему?» — спрашивает он. «Мисс, ваши инсинуации. Потому, что патрульный Харрис, в отличие от вас, ни разу мне не соврал и не пытался срезать угол или обойти процедуру», — отвечаю я. «Потому я могу доверить ему охранять мою дверь. Патрульный Харрис, у меня к вам просьба. Пожалуйста, присмотрите, чтобы детектив Краллен ничего не натворил тут, а я пока пойду переоденусь. И, да, у меня куча домашнего задания». С этими словами я отхожу от двери. Я не собираюсь ни закрывать ее, ни придерживать, сейчас дверь держится на цепочке, и чтобы открыть ее, достаточно одного хорошего пинка. Однако я уверена, что господа полицейские воздержатся от этого хорошего пинка. Если нет, у меня появится формальный повод написать жалобу на полицейский департамент. У полиции есть право выбить двери в помещении, если есть ордер на обыск или арест. Если есть обоснованное предположение, что прямо сейчас в указанном помещении происходит преступление, связанное с насилием против личности, а также в случае преследования преступника по горячим следам. Ничего такого тут нет, они могли бы просто вручить повестку и отчалить в туман, с тем, чтобы я потом вместе со своим опекуном и юристом самостоятельно пришла в участок и дала показания. Но нет, детектив очень желает срезать угол, вывести в полицейский участок школьницу, запугать ее до полусмерти. Для подростка сам факт поездки в полицейской машине и пребывания в участке уже страшен. Словно реальность ударила в лицо со всего размаха. Помариновать в комнате для допросов, выждать время, чтобы подросток сам себя накрутил. Сам себе придумал все худшие и уже испугался придуманного. Нельзя давать подозреваемому время на подумать, нужно его тепленьким брать, не давать возможности собраться и успокоиться. Вот они и пыхтят. Интересно, думаю я, кто обратился в полицию? Эмма Барнс, совершенно точно. В конце концов, она тепличная девочка и папа у нее адвокат. Насчет Софии я уже не так уверена. По двум причинам: во-первых, она страшит любой скандал, связанный с насилием в школе, неминуемо поднимет всю грязь о ее поведении. Даже если официальные органы примут решение, что никакой травли не было и все это субъективное мнение одной Хеберт, даже в этом случае тень на ее репутации будет весьма значительной. Не знаю, каковы требования к местным стражам, однако их пиарят как образцы для подражания, как героев и рыцарей без страха и упрека. Следовательно, их заботит собственная репутация. И вторая причина, та же самая, по которой избитые мальчики говорят учителям, что это они просто упали с лестницы. Сильные, не доносят. Сильные, разбираются самостоятельно. София считает себя хищницей, а меня – жертвой. Для нее поражение такого рода невыносимо. И даже если меня в тюрьму потом посадят, этого ей будет мало. Она захочет взять возмездие в свои руки. И на этот раз не будет сдерживаться. Оружие призрачного сталкера, арбалет. Полагаю, что придется следить за тем, чтобы в моем организме не образовался арбалетный болт. Тем не менее, все же полагаю, что София вполне могла сказать «упала», коленку ушибла. Тем более, что никто не видел, как все произошло. А вот Эмма там и свидетели есть. Ладно, жалко, конечно, но ничего уже не поделать. Надо было Эмму в сторону отвести, сейчас могла бы играть в несознанку. Дескать, ничего не знаю, мое слово против ее. Задним числом все умные. Придется играть теми картами, что на руках. Я прохожу на кухню, надеваю фартук и начинаю готовить. В конце концов, отец придет с работы голодным, не так ли, мисс? Слышен голос от двери. Детектив Кралан все еще не убирает свою роскошную начищенную обувь с темно-красным оттенком из дверной щели, придерживая ее. Упрямый. Я сделаю буррито. Кричу я в ответ. С чем предпочитаете, мисс? Откройте дверь. Вы мешаете полицейскому расследованию. Вы все равно поедете с нами в участок. Такое поведение глупо. Вы только восстановите нас против вас. Что я слышу? Неужели полиция и суды не так беспристрастны, как про это пишут? Какое разочарование. Спросите у патрульного Харриса, будет ли он буррито с говяжьим фаршем, фасолью и помидорами. А вы, детектив Карлан, лишены ваших привилегий на вкусную еду сегодня вечером. Повышаю голос я, ставя сковороду на огонь и наливая туда масла. Нарезаю лук полукольцами, ставлю брикет говяжьего фарша размораживаться. Мисс Хеберт, продолжает надрываться детектив, но я ему не отвечаю. Все равно мне с ними еще в участке сидеть. Этот не отстанет, упертый. Но и облегчать ему работу я не собираюсь. Какое-то встречное упрямство в груди поднимается. Они думают, что вот так могут себя вести. Посмотрим, куда система вывезет. Если в результате все же вскроется отвратительное поведение троицы и все получат по заслугам, значит, система работает. Потому что любую систему характеризует не ошибка, все ошибаются. Систему характеризует реакция на ошибку. В работающих системах ошибка является поводом для реакции на нее и исправления с тем, чтобы не допускать таких ошибок впредь. В том же случае, если голоса троицы и Алана Барнса перевесят и, как обычно, накажут меня, как самую безответную и беззащитную, то, боюсь, мне придется взять дело в свои руки. Мисс Хеберт, снова возглас от двери. Я морщусь и приказываю нескольким насекомым взобраться на пульт от телевизора. Сенсационные новости. Печально известный лидер преступной группировки «Азиатские плохие парни», парачеловек Лунг, был убит вчера ночью в районе доков. В момент смерти он был окружен членами группировки АП, 32 из которых впоследствии были обнаружены мертвыми. Как говорят источники, близкие к следствию, характер нанесенных Лунгу повреждений не является физическим, предположительно лидер группировки умер от отравления и обширной аллергической реакции. Источник ВСКП предполагает, что в городе появился новый, чрезвычайно опасный парачеловек. Новому кейпу присвоено прозвище «Ядовитый плющ», предположительно его способность в разработке и управлении ядами. Девушка в студии новостного канала серьезно смотрит в камеру и берет следующий листок. Профессионалка сдержалась от улыбки, видно было, что скулы сводит, но нет. «Ядовитый плющ, вы шутите», бормочу я, нарезая овощи. «Это так вы пытаетесь новых кейпов на чистую воду выводить? Просто даете им дурацкие прозвища и ждете, когда они к вам в студию, или в СКП ворвутся, требуя переименования». К другим новостям. Мэр Криснер подписал новую программу о сносе аварийного жилья и предоставлении взамен жилых квартир во вновь построенном комплексе «Солнечный залив». Невероятно удобное местоположение комплекса и относительная дешевизна апартаментов позволяет надеяться. Мисс Хеберт, да чего же упорный, качаю я головой, перемешиваю фарш на сковороде, лопаточкой выкладываю его на тортилью, добавляю овощей и сворачиваю. Повторяю операцию. Стук в дверь повторяется. Интересно, выдержит ли цепочка, детектив Карлан, спрашиваю я, подойдя к двери. Мисс Хеберт, раздается голос с той стороны, и в щель двери я вижу мистера любовничка. Не могли бы вы освободить место для патрульного Харриса? Что? Зачем? Я хочу поговорить с ним. В конце концов, вы же заинтересованы в беседе со мной, не так ли? Нажимаю на больную кнопку я. Детектив что-то ворчит, но отходит в сторону, и его место у дверной щели занимает патрульный Харрис в своих пыльных форменных ботинках, форменных брюках, синей форменной рубашке и с пистолетом на поясе. «Мисс», — спрашивает он, наклоняясь к двери, — «я не знаю, что вы предпочитаете, потому сделала вам, как всем нам, это буррито с фаршем, фасолью и овощами, не сильно острое, можно есть без опасений». Говорю я и просовываю буррито ему через щель. Он принимает его и косится на детектива. Детектив показательно закатывает глаза куда-то вверх. «Вообще-то не положено брать еду», — говорит он нерешительно. «Подозреваемых? Бросьте. Я никому не скажу. Кроме того, вам у дверей еще час ждать, пока папа вернется. Проголодайтесь. Пахнет вкусно», — говорит патрульный Харрис. «А почему именно буррито?» «Ну, я так предполагаю, что когда папа вернется поужинать дома, у нас скорее всего не получится. Вот и приготовила на вынос. Сейчас в контейнер упакую и буду готова». «Послушай, девочка», — устало говорит патрульный Харрис, «если ты знаешь, что все равно поедешь с нами в участок, для чего весь этот цирк? Поехала бы сразу, у нас работа». «Да я понимаю, но тому есть две причины, патрульный Харрис. Первое, я все-таки несовершеннолетняя, и мой отец будет волноваться, не застав меня дома, а мобильного телефона у него нет, и я не могу позвонить и сказать «не беспокойся, я в полиции». «Да и адвокат мне не помешает, пусть даже бесплатный. Ешьте буррито, он вкусный, и не смейте делиться с детективом, он наказан». «А вторая, ты сказала, две причины». «Есть и вторая», — спрашивает патрульный, недоверчиво глядя на свой буррито. «Ирония судьбы, думаю я, буррито не отравлен, хотя только что мне присвоили прозвище «Ядовитый плющ». Есть и вторая, соглашаюсь я. Детектив не сказал «пожалуйста». Глава 10. Мы сидим в полицейском участке. Вернее, сидим в комнате для допросов. Сама по себе комната должна внушать. Помещение без окон с одной дверью и столом посреди. Три стула, на одном сижу я, на втором сидит Дэнни. Третий стул, напротив, пока пуст. Антуражу добавляет и зеркальное стекло с односторонней видимостью на одной из стен. В кино за такими стеклами в комнате стоят аналитики и детективы, внимательно следя за тем, что творится внутри. Однако эта конкретная комната за стеклом с односторонней видимостью пуста. Об этом говорят парочка тараканов и один сверчок, вместе с пятью комнатными мухами. Вообще в здании полицейского участка на удивление много насекомых, три муравейника под подземной парковкой, Колония мокрицы, сороконожек в канализации и два крупных осиных гнезда под карнизами. Я уже не говорю про тараканов, этих тварей тут было больше, чем в ином заведении общепита. Наверное, потому, что в кафешки и рестораны иногда захаживают санитарные инспекторы, а от полицейского участка все стараются держаться подальше. Забавы ради прикидываю примерное время, за которое я могла бы избавить полицейский участок от самих полицейских. Если действовать жестко и без оглядки на гуманизм и угрозу ордера на убийство, то в течение 20 минут в здании не осталось бы представляющих угрозу людей. Ну а если речь идет о том, чтобы встать и выйти отсюда, то можно это сделать уже через 2 минуты с момента начала атаки. Человек, которого пожирают тысячи насекомых, обычно не обращает внимания на то, что подозреваемая проходит мимо него. «Тейлор, да что тут случилось в конце концов?» — спрашивает меня Дэнни и хмурится. «Я могу вызвать адвоката, у нас в профсоюзе есть связи, но ты должна рассказать мне, что произошло». «Я и сама без понятия», — отвечаю я, кривя душой. «На самом деле я знаю, что тут происходит, и не просто подозреваю, а именно знаю. Потому что мой Рой вот уже как 5 минут отслеживает некоего Алана Барнса, который сидит в кабинете заместителя шефа полиции ББПД и очень любезно с ним общается. К сожалению, в этом кабинете у меня недостаточно насекомых, чтобы создать полную звуковую картину, и я не понимаю, о чем они говорят, но сам тон их беседы вполне дружеский. Паранойя усиливается, я могу поставить свою долю от сплетницы против смятой долларовой бумажки на то, что если бы я поехала с мистером Перегаром и мистером Любовничком в участок, то тут бы меня и окрутили. В смысле, подвергли допросу без всяких адвокатов и дурацких соплей, выдавили бы все, что смогли. Конечно, это они и Стейлор может чего и выдавили, что в конечном итоге аукнулось бы им большими проблемами с насекомыми. Из меня чего-то выдавить вряд ли получится, даже если в камеру посадить. В конце концов, управление насекомыми дает информационную картину обо всем вокруг, и в таком состоянии скучать не получается. Да и беспомощной себя чувствовать тоже не получится. «Странно», — говорит Дэнни совершенно искренне и лезет в затылок всей пятерней. «Это же полиция, хотя да, всякое бывает». Я смотрю на него и вижу, что сейчас Дэнни как-то поживей, что ли. Обычно он дома в полусонном состоянии гробги пребывает, словно у него высший интеллект отключается, и он на одном мозжечке от холодильника с бутылкой холодного Будвайзера и до дивана перед телевизором себе маршрут прокладывает. Но сейчас он сбросил с себя усталость и выглядит бодрым и настороженным. Более того, он не обвиняет меня, он на моей стороне. Это приятно радует. Я ожидала, что он так и останется в позиции «ешьте меня, мухи, с комарами». «Чего-то долго мы тут сидим», — наконец решает он, еще раз глянув на свои наручные часы. «У тебя завтра занятие». Он встает, поддернув свои рабочие штаны, и в этот момент открывается дверь. В дверь входит детектив Кралан, он же мистер Любовничек. Впрочем, следов помады на его воротничке больше нет, а есть острый запах чистящего средства. Видимо, кто-то из коллег все же сделал ему замечание. «Мистер Хеберт», — говорит он и кладет на стол, между нами, пухлую картонную папку. Названия на папке нет, я подозреваю, что эта конкретная папка вообще к делу не относится. Не могли они за сегодня такую вот папку на меня набрать, если только со мной убийство в доках не связали, но тогда за мной из КПБ приехала. Тут у них строго, как только дело связано с кипами, так полиция ручки поднимает и 2 шага в сторону, и даже взгляд отводит. Не наша юрисдикция, присылайте триумвират. А поскольку Александрия занятая женщина, то уровень преступности среди кипов от этого не изменится. И вообще, при всем разнообразии способностей паралюдей, удивительно, как их вообще иногда ловить удается. Та же призрачный сталкер может через стены и перекрытия проходить, вот как ее поймать или удержать. Ладно, мне удалось Софию подловить, когда она не готова была, но любая схватка с противником, который может вот так исчезать и появляться, будет весьма проблемной. «Меня зовут детектив Кралан, и я уполномочен провести эту встречу», — говорит он и протягивает руку моему отцу. «Мистер Хеберт, можно просто Дэнни?» Они обмениваются рукопожатиями. «Извините за задержку», — говорит детектив. «Сегодня такой проблемный день. Еще и ваша дочь доставила нам неприятностей». «В чем все-таки дело?» — спрашивает Дэнни. «Она мне так ничего и не сказала». «И вы тоже ничего не сказала?» Взгляд детектива останавливается на мне. Я складываю руки на груди и откидываюсь на спинку стула. Не то, чтобы мне было куда откидываться, В конце концов, стулья в этой комнате с односторонним окном привинчены к полу и крайне неудобны, но все же, со стороны это скорее всего выглядит как просто выпрямила спину. Это понятно. Ваша дочь напала на свою одноклассницу и покалечила ее, говорит детектив. Есть свидетели. Все говорят, что Тейлор всегда испытывала неприязнь к этой девушке и даже травила ее. Что? Да не может быть. Дэн не приподнимается на стуле. Это ее травили. В прошлом месяце был случай, и она в результате даже попала в больницу. Да, странно, у нас нет никаких записей о том случае, говорит детектив. Однако есть заявление от мисс Барнс о том, что Тейлор напала на нее и ударила локтем прямо в лицо. В результате удара у мисс Барнс перелом переносицы и... Барнс, Эмма Барнс, ничего не понимаю, они же подруги, говорит Дэнни, оседая на стул и поворачиваясь ко мне. Тейлор, что случилось? Я не могу сейчас сказать ничего, пап, отвечаю я. По крайней мере без своего юриста. Юриста? Дэнни бросает быстрый взгляд на детектива. Если моя дочь считает, что не может говорить без защитника, значит это именно так. Позвольте мне сделать пару звонков и через некоторое время тут будет юрист. Он больше специалист по корпоративным и арбитражным спорам. Но все же, мистер Хеберт, ваша дочь совершила нападение на школьницу в учебном заведении, среди бела дня и при свидетелях. Это довольно серьезное обвинение. Для вас и особенно для нее будет лучше сотрудничать со следствием. Поймите, при том объеме доказательств, которые уже у нас имеются, нам даже нет необходимости в показаниях Тейлор. Мы знаем, как все происходило. И это не нам нужно, чтобы ваша дочь призналась. Это нужно вам. Признание и раскаяние – это то, что я могу оформить как явку с повинной, что в свою очередь даст возможность избежать худшего развития событий. Ведь за подобное преступление можно получить реальный срок. Колония для несовершеннолетних преступников – это не то место, где будет приятно отметить свое совершеннолетие, Тейлор, говорит детектив, и я отдаю ему должное. Он говорит уверенно, он действительно владеет ситуацией и правильно расставляет акценты. Однако в его рассуждениях есть несколько слабых мест. И первое из них – это, что для того, чтобы отправить несовершеннолетнюю девушку в колонию, нужно что-то побольше, чем перелом переносицы. Я уже изучала прецеденты в этой области, могут дать штраф, могут заставить ходить на принудительные общественные работы, отмечаться в полицейском участке, носить электронный браслет на ноге и контролировать перемещение, например, не выходить из дома позже 7 часов вечера или вообще пребывать только в школе и только дома. Но колония для несовершеннолетних преступников, если бы я убила Эмму, то возможно. И то не факт, хороший адвокат может все перевернуть, особенно учитывая мою ситуацию. И он не может этого не знать. Так что сейчас он блефует, запугивает меня и Дэнни. Обычная тактика плохого полицейского. Так что я предлагаю тебе, Тейлор, написать явку с повинной. Рассказать, как именно все происходило и кто был зачинщиком и почему ты так ненавидишь Эмму Барнс и ее подружек. Подружек, поднимаю бровь я. Брось, Тейлор, тебе не идет. Морщится детектив. Мне все уже рассказали, что ты ненавидишь и преследуешь трех девушек в своей школе. Эмму Барнс, Софию Хесс и Мэдисон Клеменс. Это чушь. Вскакивает с места Дэнни. Моя дочь никогда не сделала бы ничего подобного. Успокойтесь, мистер Хеберт. У нас на руках уже есть факт подтвержденного насилия со стороны вашей дочери по отношению к другой ученице. Не усугубляйте ситуацию. Мне не нравится, что тут происходит, говорит Дэнни. Вставай, Тейлор, мы уходим отсюда. Вернемся со своим юристом, тогда, когда будем к этому готовы. Вы не можете. Я не могу, Дэнни поворачивается к детективу. Я не могу, почему, я или моя дочь, задержаны. Нам зачитали наши права, предоставили защитника. Насколько я понимаю, дать показания, это обязанность свидетеля, а вы обвиняете мою дочь. Обвиняемый имеет право не свидетельствовать против себя, а еще вы обязаны обеспечить присутствие защитника на допросе. Или что-то поменялось в законодательстве. Вот как, детектив откидывается назад и барабанит пальцами по столу. Вы все же предпочитаете играть жестко, мистер Хеберт. В таком случае я могу задержать вас обоих по подозрению в совершении преступления до момента, пока сюда не прибудет дежурный общественный защитник. Сегодня, ага, среда, да и время вечернее. Вряд ли кого пришлют в течение 6 часов, но вы можете расположиться удобнее, у нас вполне комфортабельные камеры. Правда, в них может быть довольно тесно, все же недавно ребята задержали почти дюжину наркоторговцев из АП, а в женской камере сидит несколько их подружек. Что, это, незаконно? Как раз наоборот, если я имею обоснованные подозрения в том, что вы или ваша дочь совершили преступление или готовитесь его совершить, а такие подозрения у меня имеются, то я вправе задержать вас для проведения допроса. Конечно же, в присутствии вашего защитника, тут вы правы. Вот только защитника у вас нет. Значит, государству придется предоставить вам бесплатного защитника, дежурного общественного защитника. К сожалению, у государства недостаточно средств для того, чтобы обеспечивать оплату этим защитникам, так что на весь полицейский департамент Брактон-Бей такой дежурный защитник всего один. Вы же слышали, что сегодня у нас камеры переполнены, и каждому из этих уродов нужен защитник. Задержать я вас могу только до момента допроса в присутствии этого самого защитника, однако есть у меня предчувствие, что он может и задержаться. Скажем, до утра. Детектив поднимает свои глаза и встречается взглядом с Дэнни, и усмехается. Что касается вас, мистер Хеберт, то я уверен, что ничего с вами не случится. Даже в камере, переполненной отбросами АП, я таких, как вы, знаю. Профсоюзные лидеры сделаны из особого теста. Да вас и трогать никто не будет. Но вот ваша дочь, это ведь не школьница избивать. Всякое может там случиться. Говорит он и сплетает пальцы вместе. Так что лучше присядьте, Дэнни. Присядьте, иначе я вызову сержанта, и мы с вами простимся до того момента, как не появится ваш общественный защитник, а это будет очень нескоро. Вот что, детектив, как вас там? Говорит Дэнни, и я в первый раз слышу такой его голос. Он спокоен и серьезен, говорит негромко, но уверенно. У меня есть право на телефонный звонок своему юристу. Вы обязаны предоставить мне возможность вызвать своего собственного защитника. Я отказываюсь от общественного защитника, а проводить допрос без него вы не имеете права. Моя фамилия Краллен, Джеймс Краллен. Постарайтесь запомнить, отвечает детектив. И раз уж вы отказываетесь от общественного защитника, а я продолжаю подозревать вас в совершении преступления, то мне ничего не остается, кроме как запереть вас и вашу дочь в камеры предварительного задержания. К сожалению, ужин вы пропустили, завтрак будет только в 9 утра. Это произвол. Вы нарушаете закон. Разве? Ох, да, я же обязан предоставить вам возможность произвести телефонный звонок. Точно, совсем забыл. Картинно хлопает себя по лбу детектив. Прошу прощения. Как я мог? Да, вы можете позвонить своему юристу, и как только он приедет, мы проведем допрос, ну или вы откажетесь давать показания, и мы вас отпустим. Звоните. У меня нет мобильного телефона. Вы обязаны предоставить мне возможность позвонить и... У вас нет мобильного телефона? Какая жалость. Знаете, так случилось, что стационарные телефоны в участке только что отключились. Наверное, авария на линии. Я бы мог дать вам позвонить по своему мобильному телефону. Детектив вынимает из кармана пиджака сотовый. Однако это уже будет нарушением закона. А вы, мистер Хеберт, ратуете за его соблюдение. Еще жалобу потом на меня напишите. Так что я пытался предоставить вам такую возможность, но не смог. И какого черта тут муравей делает? Он стряхивает насекомое со своего мобильного телефона. Прошу прощения. Так, а чем я? Ах, да предоставить такой возможности не имею возможности. Разве не поэтично? Ну конечно же, с самого утра я пошлю посыльного по тому адресу, который вы укажете. Наверное, у ребят сейчас много дел. Ах ты, на виске у Дэнни вздулись синие вены, и я испугалась, что у него что-то сейчас лопнет внутри. Папа, я кладу свою руку на его, успокаивая и обращая на себя внимание. Все хорошо, погоди еще минутку. К сожалению, у тебя нет этой минутку, Тейлор, говорит детектив. Ну так что, сознаешься во всем, и тогда сегодня у тебя есть шанс ночевать дома, а не в камере, наполненной отбросами из АП. К вам можно, или это частная вечеринка? Дверь распахивается, и в комнату для допросов быстро входит мужчина средних лет в твидовом пиджаке с кожаными заплатками в районе локтей. У него рыжеватые редкие волосы, которые он зачесывает наверх, желая скрыть растущую плешь на макушке. Дорогие часы, с потертым браслетом, нечищенные старые туфли и мятые штаны. Под мышкой мужчина держит папку. «Кого там?» – поворачивает детектив, видит вошедшего, и лицо у него становится таким, словно он только что увидел дохлую мышь в своем стакане с йогуртом. «Джимми Бой!» – улыбается вошедший. «Какая радость! Как я рад тебя видеть! Ты ничуть не изменился, мой мальчик! Как там дела у Миранды? Все так же великолепно! Никогда не понимал, что она нашла в таком стручке, как ты. Ты только взгляни на себя, 5 лет безупречной работы и до сих пор в детективах. Позор, ты все еще играешь на скачках, и, да, наконец нашел себе девчонку со вкусом, у тебя новая рубашка. В этой рубашке тебя, пожалуй, могут перестать принимать за сутенера, хотя над выражением лица тебе все еще стоит поработать. Будь бодрей, Джимми, никто не любит нытиков. Генри МакКаллистер, какого черта тебе тут нужно? Не видишь, я занят, уходи отсюда немедленно, цедит сквозь зубы детектив, но вошедший лишь качает головой. Джимми, ты все такой же грубиян. Если ты однажды выйдешь на улицы города без своего полицейского значка, тебя ждут поистине удивительные открытия, и все они будут чрезвычайно травмирующими, говорит лысеющий тип по имени Генри МакКаллистер и бесцеремонно садится прямо на стол, смотрит на нас с Дэнни. Ага, говорит он, отец и дочка. Дэнни, я слышал кое-что про твой профсоюз, ты молодец, хватка у тебя как у бультерьера и характер под стать. Выражаю сочувствие по поводу Аннет, она была прекрасной женщиной. Тейлор, ты словно дочь, которой у меня никогда не было. Подмигивает он мне, этот тип давил на тебя, не обращая внимания, он всегда был редкостным уродом. МакКаллистер, вот отсюда, багровеет мистер любовничек. О, детектив Краллен, Джимми Бой, лысеющий достает из папки клочок бумаги и кладет его на стол перед детективом. Эти люди, мои клиенты, у меня есть право на конфиденциальный разговор без присутствия представителей гниющей системы правосудия, которую впору называть системой кривосудия. И кстати, напомни мне, Джимми Бой, у тебя готово обвинение, ордер на арест? Нет, тогда чего мы тут сидим? Дэнни, Тейлор, встаем, пошли отсюда. Я знаю прекрасный итальянский ресторанчик, позвольте я вас угощу. МакКаллистер, ты не смеешь. О, я смею, Джимми Бой, еще как смею. Это ты не смеешь задерживать на ночь в участке несовершеннолетнюю, да еще и угрожать посадить ее в камеру со взрослыми преступниками. Скажи-ка мне, а уж не планировал ли ты перепутать камеры? Знаешь, чтобы закончить твою карьеру достаточно и меньшего. Расслабились вы в своем ББПД, совсем берега потеряли. Хочешь со мной всерьез схватиться, Джимми Бой? Правда хочешь? В голосе лысеющего вдруг появляется сталь и приближает свое лицо к лицу детектива. Они едва не соприкасаются носами. Некоторое время они стоят так, друг напротив друга. Наконец детектив отводит взгляд. «Ну тебя к черту, МакКаллистер», — говорит он. «Считай, что я вручил твоему клиенту повестку с требованием явиться в участок для дачи показаний. Срок — неделя». «Что это?» — картинно изумляется МакКаллистер. «Что? Неужели у детектива Краллена все-таки есть здравый смысл, и он может соблюдать законы?» Поистине день полон удивительных открытий. «Мистер Хеберт, мисс Хеберт, детектив обращается к нам, вы свободны, однако у вас есть обязанность явиться в полицейский участок со своим защитником в течение недели для дачи показаний. Расписку в получении повестки дадите на выходе у дежурного». «Ну все, пошли отсюда, пошли», торопит нас лысеющий тип. «Я уже заказал нам ужин, боюсь, Луиджи не оценит, если мы опоздаем. Он готовит изумительную пасту, знаете, настоящую, не ту дешевую подделку, что обычно делают в Чикаго, а прямо как в Милане. А какие десерты? Все, пошли отсюда, полицейские участки дурно влияют на мою карму или ауру». Глава 11. Этот детектив переходит все границы, на такие вот выкрутасы надо подать жалобу, заявляет Дэнни, все еще гневно пыхтящий после полицейского участка. Он сжимает в кулаке салфетку и бросает свой взгляд на сидящего напротив Генри МакКаллистера. Наш юрист выглядит совершенно безмятежным, он улыбается и качает головой. «Дэнни, успокойтесь», — говорит Генри и поднимает вилку вверх. «Лучше попробуйте, какая великолепная паста. Морепродукты свежайшие, вкус просто божественный. Старина Луиджи держит марку, ему приходится договариваться с рыбаками на побережье. Все-таки большой рыболовецкий флот практически перестал выходить в море. Послушайте, но это же произвол». Дэнни бросает салфетку на стол. «Угрожать таким? Вот что я вам скажу, Дэнни». Генри МакКаллистер откидывается на спинку стула и откладывает вилку в сторону. «Угрозы к делу не пришьешь. Даже если бы у вас был диктофон, чего у вас не было, спешу заметить, даже в этом случае понадобились бы экспертизы, и кто его знает, что они доказали бы, его это голос или нет. Вот если бы этот мелкий поц Джимми Бой выполнил бы хоть одну из своих угроз тогда, да, основания были бы. Однако все, что он сказал в полицейском участке, не более чем блеф. Он просто запугивал вас и вашу дочку. К вашей чести, скажу, что вы вели себя под огнем мужественно и держались до самого конца, словно защитник Ялома. А его высказывание о том, что якобы он вас и вашу дочку в камеру к преступникам бы закинул, ну как доказать? Лично я считаю, что правоохранительная система нашей страны хромает на обе ноги, и муниципальная полиция не более чем личная гвардия местных шишек, но кто слушает старого ирландца? Так что посоветую с высоты своего многолетнего опыта, забейте на это дело, Дэнни, успокойтесь и забудьте. А вот как увидите старину Джимми, висящего на карнизе небоскреба, наступите ему на пальцы. В этом городе у вас непременно будет такая возможность. Как говорят китайцы в таких случаях, просто подождите, когда мимо вас проплывет Джимми Бой, пузом кверху, пуская пузыри. Я сижу, слушаю взрослых, ковыряюсь вилкой в божественной пасте и думаю о том, что для великолепной кухни в подсобных помещениях итальянского ресторанчика многовато насекомых и паразитов. А уж сколько мышей в перекрытиях между бетонным основанием и полом. Целый мышиный город. Хоть щелкунчика ставь, мышей и крыс на всю крысиную армию хватит. И не то, чтобы я была брезгливой, нет. У меня в волосах тщательно спрятан мой отряд Омега, последняя линия обороны, небольшие, но крайне ядовитые муравьиные матки. Кроме того, я активно изучаю возможность управлять тихоходками и кожными клещами, я могу их чувствовать, однако сложность в их управлении заключается в том, что ни те, ни другие не могут ориентироваться в пространстве, им и не нужно. То есть они примерно знают, где теплее и больше еды, и все. Больше их ничего не интересует, да и органов таких нет. В теории я могу подстегнуть их метаболизм, ускорив поедание кожи и направив всех вместе вглубь человеческого тела. Но на практике пройдут недели прежде, чем человек почувствует, что его едят. Ведь каждое человеческое существо и так является большим накрытым столом для множества организмов, и это я еще не говорю о больших паразитах, вроде печеночных сосальщиков или глистов. Какая милая тема для приятного ужина. Я смотрю в свою тарелку, прямо на скрученные спагетти, и решительно отодвигаю их в сторону. Хватит, наелась. Кстати, у местного поваренка в организме прямо-таки гнездо этих самых глистов, а он, между прочим, на подхвате у Луиджи. Хорошо, хоть тот его к готовке не подпускает. Кроме глистов в теле помощника Луиджи я чувствую еще кое-что, что не дает мне покоя. Личинки мух. В городе их всегда очень много, и я стараюсь не обращать внимания на их чувства, когда они копошатся в гнилом мясе или в дохлой кошке где-нибудь в мусорном баке. Однако на этот раз кусок гнилого мяса уж больно большой, и уж слишком тщательно скрыт, фактически залит бетоном. Если бы не трещина, не небольшое отверстие, мухи никогда бы туда не проникли. А вот муравьи нашли этот большой кусок задолго до мух. И я совершенно точно знаю, что это не кошка и даже не собака, потому что не те, ни другие не носят золотые кольца, не носят обувь и не душатся парфюмом. Между тем взрослые продолжают разговаривать. Потому я советую вам, Дэнни, в большей степени сосредоточиться на нападении. Лучшая защита – это атака. В отношении Тейлор велась постоянная травля, и школа просто обязана не только компенсировать медицинские счета, но и моральный вред, а также закрыть глаза на происшествие с мисс Барнс и гарантировать некие преференции в отношении вашей дочери, говорит МакКаллистер и поднимает свой бокал, смотрит сквозь него. Удивительный оттенок, не так ли? Напоминает летнюю Андалузию. Как-нибудь обязательно посетите, очень мирный и тихий уголок, даже в наше неспокойное время. Я прошу прощения, мистер МакКаллистер, начинает было Дэнни, но тот тут же перебивает его. Генри, прошу вас, Генри, мистер МакКаллистер, мой отец, прошу прощения, Генри, боюсь, у нас не хватит денег, чтобы нанять такого специалиста, как вы. Я благодарен за то, что вы сделали в участке, и если вы пришлете мне счет, обязательно оплачу его, как только смогу. Однако сейчас я испытываю некоторые финансовые сложности и боюсь, что мне придется привлечь юриста профсоюза. Что вы такое говорите, Дэнни? Я с вами до конца, и вам это не будет стоить ни цента. Моя адвокатская контора взяла на себя обязательства на 10 дел в течение года, которые мы ведем на безвозмездной основе, или, как говорят специалисты, пробоно, ради общественного блага. Ваше дело как раз такое. Моя контора и я лично будем вести вас бесплатно, потому что подобное манкирование своими обязанностями должностными лицами школы грозит всему обществу. Поймите, Дэнни, самые важные профессии на свете, это не юристы и даже не портовые рабочие, самые важные, это врачи и учителя. Первые отвечают за здоровье и жизнь людей сейчас, а вторые, за здоровье всей нации. Потому что учителя формируют наше будущее в школах. А чему учит школа Уинслоу и ее директор с педагогическим коллективом? Тому, что можно безнаказанно травить слабого. Извините, Дэнни, но это дело и мое личное тоже. Глядя на меня этого не скажешь, но меня тоже травили в школе. Я знаю это острое чувство беспомощности и слабости. И в моей школе тоже не нашлось никого, кто бы вступился за меня, ни ученика, ни взрослого. И мои родители были бессильны, мне пришлось перевестись. Именно поэтому я и решил стать защитником. А у Тейлор ситуация еще хуже, в ближайшее время ей все же придется ходить в школу. Что, вскидываюсь я, не собираюсь ходить в школу, хватит уже. А если я буду ходить в школу, то возможно самой школы не будет, будет катастрофа и куча трупов на развалинах. Идти в школу, это тратить время и нервы, а последних у меня не так много осталось. Эти мелкие школьные разборки отвлекают меня от исследований моей собственной силы. Тейлор, это необходимо, увещевает меня МакКаллистер. Недолго, клянусь, я добьюсь твоего перевода в Аркадию, но пока, буквально неделю-другую тебе нужно сделать вид, что ты примерная ученица. О твоей физической безопасности я позабочусь, тебе не следует ни о чем беспокоиться. Просто, ходи в школу и старайся выглядеть примерной ученицей, все остальное оставь старому ирландцу, я играл в эти игры, когда тебя еще и в чертежах не было, но, это сыграет нам на руку. Барнс будет пытаться доказать, что ты, угроза обществу и тебя следует изолировать. Если ты запрешься дома и не будешь показываться в школе, ты подкинешь им нужные факты, вот, мол, посмотрите, она асоциальна и агрессивна. Однако если в течение этой недели ты, как и прежде, будешь ходить в школу, у них не будет такой возможности. Мы всегда можем указать, что ты в состоянии себя контролировать и что тебя спровоцировали. Ну, приходится признать, что в словах МакКаллистера есть доля правды. В конце концов, я повела себя необдуманно, среагировала крайне агрессивно, обострила конфликт. Однако в случае со школьным буллингом иначе вести себя невозможно. Любая дипломатия возможна только тогда, когда за спиной у дипломата стоят пушки, ultima ratio regum. Последний довод королей. В противном случае никто не станет вести с тобой переговоры. Кошки не ведут переговоров с мышами. Хищники не торгуются с жертвами. Так что я до сих пор считаю, что поступила верно. Хотя, конечно, была опция не ходить больше в школу, а прятаться в библиотеке или там свое гнездо оборудовать, снять квартирку на окраине и обманывать Дэнни, говорить, что хожу в школу. Всем все равно и о том, что я не хожу в школу, он бы узнал только через полгода. И я серьезно рассматривала эту возможность, пока Эмма не вылила мне на голову сок. Ладно, говорю я постараюсь. Но если эти курицы продолжат меня провоцировать, о, я позабочусь о том, чтобы этого не случилось, отвечает мистер МакКаллистер, и я смотрю на него, сомневаясь, что может сделать взрослый мужчина в школе. Да его дальше школьной раздевалки не пустит. Но он говорит так уверенно. Тейлор, вздыхает Дэнни, скажи мне, Эмма, она из тех, кто устроил все это со шкафчиком. Папа, я смотрю на него вопросительно, а Дэнни не дурак, далеко не дурак, так почему все это время он вел себя так, словно бы на антидепрессантах с утра до вечера? Все-таки большая любовь, большая уязвимость, после смерти Аннеттон словно бледная тень самого себя. Тейлор, хватит, умоляю, не надо больше спектаклей, говорит он, просто кивни, я так и знал. Так и знал, ты сделала все правильно, за себя нужно уметь постоять, ты очень похожа на свою мать, она тоже никогда бы не простила такого и поступила бы по-своему. Извините, мне нужно отойти. Дэнни отвел покрасневшие глаза в сторону и встал из-за стола. МакКаллистер проводил его взглядом, повернулся ко мне. Пока твой отец вышел в уборную, он кладет на стол мобильный телефон, новенький, последние модели, это от моего нанимателя, объясняет он. Она велела передать, чтобы в следующий раз не нужно было набирать мой номер в чужом кармане. Спасибо, мистер МакКаллистер. Я прячу телефон в карман. И еще она велела передать, что ты ничего ей не должна, и что ты вольна выбирать свою форму сотрудничества, говорит он и отслеживает движение моих зрачков. Скажите, мистер МакКаллистер, Генри, прошу, мистер МакКаллистер, мой отец, скажите, Генри, вы высокооплачиваемый специалист? Очень. А за это дело я выставил тариф в тройном размере. Во-первых, за срочность, терпеть не могу, когда меня отрывают от семьи поздно вечером. Во-вторых, я не люблю вмешиваться в дела паралюдей, не моя специальность. И какая же у вас специальность, если не секрет? Мне становится интересно. Мистер МакКаллистер, непростой человек, выглядит он так, словно его только что из стиральной машинки вынули, обтрепанный твидовый пиджак, мятые брюки, ботинки, сбитые на мысках, залысины на голове, тщательно скрываемые зачесанными волосами, единственное, что выбивается из общей картины, очень дорогие часы на запястье. А ведь, судя по всему, этот человек вполне может себе позволить новый костюм от любого бренда, лучшие ботинки из самой дорогой кожи и имплантацию волос на голове. Однако он выбирает выглядеть именно так, безобидно. И вот так, двумя фразами он дает понять, что он в курсе насчет того, что кто-то из нас двоих, или я, или сплетница, паралюди. При этом также дает понять, что это останется между нами. И я верю ему, не только потому, что снятие маски, анонимизация, это федеральное преступление. Нет, тут все глубже. Мистер МакКаллистер выстраивает отношения защитник-клиент, те самые отношения, где клиент не может врать своему юристу. Он может врать своим коллегам, своим друзьям, своему любимому человеку, отцу, матери, родине, но он не может врать своему юристу. Мистер МакКаллистер устанавливает безопасную среду для нашего общения. Доверять своему юристу необходимо, а на тот неловкий случай, если вы в разговоре с ним признаетесь в убийстве более чем 30 человек за раз, на этот неловкий случай как раз и существует такое понятие, как конфиденциальность общения между защитником и подзащитным. Даже если адвокат сам донесет на своего клиента, это не будет являться доказательством. О, конечно, если защитник захочет, он всегда сумеет обойти этот запрет, просто подкинув подсказку или совет другой стороне, но Генри МакКаллистер не такой. Все, что есть у Генри МакКаллистера, это репутация, и он не будет рисковать ей, ни в коем случае. «О, я занимаюсь арбитражными спорами и налоговой оптимизацией», – отвечает он. «Молодые говорят, что это скучно, но я не жалуюсь. Есть своя привлекательность в колонках цифр и расчетах процентов, своя романтика, морской бриз, соленые брызги в лицо и треск деревянных бортов во время абордажа». Он смеется, и его смех – смех старого и доброго дядюшки, который рассказывает о приключениях безбашенной юности, сидя в кресле-качалке у камина. Приходится даже головой тряхнуть, чтобы прогнать наваждение. Уж не парачеловек ли этот МакКаллистер, или он просто очень хороший специалист, слишком хороший специалист. Так что я обошелся твоей подружке в круглую сумму, заканчивает он, глядя на меня в упор. Но не похоже, чтобы ее это волновало. У тебя хорошие друзья, Тейлор, друзья в нужных местах. Как ты угодила туда, где находишься сейчас, я не знаю. Но тебе достаточно только протянуть руку. Как же, хмыкаю я, складывая руки на груди. Эта манипуляторша, вы просто не знаете, что на кону. Боюсь, мне придется рассчитаться за все это. А как иначе? Пожимает он плечами. Ничего бесплатного на свете не бывает. А уж я уже говорил, что я очень дорогое удовольствие. Конечно же, тебе придется рассчитаться, Тейлор. Но я так полагаю, что рассчитываться ты будешь не долларами. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что моя нанимательница хочет произвести на тебя впечатление. Если говорить коротко, то это ты можешь назначить цену. В вашем тандеме, ты сверху, с той стороны не будут требовать, только просить. Вот как, снова окидываю его взглядом. Дядечка умный. Впрочем, это сразу было ясно. Вопрос в том, что он уж слишком умный, такие могут быть опасны.